Глава 16. Миновал год. Я благополучно перешел в 11 класс. Они еще существовали. Позже было введено 10-летнее обучение. И летом опять подался в Филаретово. А поехал я туда известно почему. Эллины родители снова дачу в Новоольховке сняли. Бываевы опять встретили меня очень гостеприимно. А вот у Хлюпика характер еще хуже стал. Он меня сразу же за ногу цапнул. «Это он по доброте, это он, ангельчик, от радости нервничает», — растолковала мне тетя Лира. Что касается Валика, то он быстренько отвел меня в сторону и попросил в это лето не очень наседать на него с грамматикой, ибо у него голова другим занята. Я уже знал, что он окунулся в киноискусство, решил стать деятелем кино, не то режиссером, не то артистом, не то сценаристом. Он ходил теперь на все фильмы, а книги читать бросил. В него, мол, культура через кино входит. Если говорить о себе, то я прибыл в Филаретово опечаленный. Зимой минувшей дела мои шли неплохо. В одной газетной подборке прошли 3 моих стихотворения, в другой 2. Я уже подумывал о сборнике своих стихов, даже название для него придумал — «Гиря». Это в знак того, что стихи мои имеют творческую весомость. Но перед самым моим отъездом в газетном обзоре некий критик заявил, что стихи глобального незрелы, эклектичны, автор еще не нашел самого себя. У критиков дубовый вкус, а ты стоишь, как Иисус, и слышишь, пень толкует с пнем, распнем, распнем его, распнем. В первый же день я отправился в Новоольховку, захватив с собой злополучную газету. Уже на подходе к Эллиной даче я учуял запах паленого и догадался, что Надя сегодня гладит белье, и не ошибся, она только что прожгла утюгом 2 простыни. Я пригласил Эллу на прогулку, но она отказалась по уважительной причине. Она в тот день дежурила по семейной кухне и уже успела разбить одну тарелку. «Давай завтра встретимся в 11 утра на Господской горке у наших ворот», — предложила она. «Заметана», — ответил я. Потом отозвал ее на минутку в палисадник. И там повел речь о том, что путь истинных талантов всегда усеян терниями и надолбами, и вручил ей роковую газету. Я сделал это в надежде на то, что Элла возмутится, осмеет критика и тем самым обнадежит и утешит меня. Я стал ждать ее реакции. «Вы гадаете, вы ждете, будет этак или так, шар земной застыл в полете, как подброшенный пятак». Элла прочла ядовитую статейку и коварно хихикнула. Я моментально усек, что хихиканье это не в мою пользу. «Ты призадумайся, ведь он тебе плохого не желает», — совершенно серьезно произнесла она. «И потом знаешь, почему ж ты могучий псевдоним себе придумал? Глобальный!» «От электрокардиограммы слышу», — отпарировал я. «Ну не я ж себе такое имя выбрала», — тихо и грустно молвила Элла. «И дразнить меня так — это просто подлость». «А с критиками, которые травят поэта, дружить — это не подлость?» «Ни с какими критиками я не дружу. Вот что, захлопнем этот разговор. Оставайся у нас обедать. Щи сегодня глобального качества и щавеля». «Не надо мне твоих щей!» Хлопнув калиткой, я вышел из палисадника и побрел, куда глаза глядят. Устав сидеть на шатком троне, разбив торжественный бокал, король в пластмассовой короне, кряхтя, садится в самосвал. На душе у меня было муторно. Я долго бродил по лесу. Когда вернулся в дом Бываевых, там уже отужинали, но добрая тетя Лира разогрела макароны, усадила меня за стол. — Оголодал ты, Павлик, осунулся, — начала она. — С первого дня пропадать где-то начал. Вроде нашей кошки Фроськи погуливаешь где-то. Смотри, до алиментов не добегайся, а то нам перед твоей мамани отвечать придется. «Не бойтесь, тетя Лира, до алиментов дело не дошло», — невесело ответил я, — «и пропадать из дому больше я не буду». Говорят, что грядущие события бросают перед собою тень. Говорят, что накануне важных, поворотных в их судьбе дней люди часто видят сны, по которым можно расшифровать будущее. Но я в ту ночь спал без сновидений, а проснулся без предчувствий.